Глава 9. На завтрак Игнат не пошел. Лена принесла из столовой миску с пшенкой, свою и его порции. Полковник Самохвалов к подобным вещам относился лояльно. Многие жили семьями и при желании имели возможность получить недельный запас продуктов, чтобы готовить дома. Единственный риск состоял в том, что на общем столе могло появиться что-нибудь этакое, а харчи уже выбраны наперед. По возвращению девушка первым делом пригрозила, что если Глушко будет и дальше на нее так пялиться, она наденет кашу ему на голову. Игнат смотрел на ее возмущение и улыбался. Что ему предъявить Глушко? Чтобы тот на нее вообще не смотрел и пригрозить карами? Лена заварила принесенный из гостей чай, порезала ломтиками калач родом оттуда же и достала из рюкзака баночку меда. Его Игнат купил на Тарасовском рынке, сразу же едва увидел. Не торгуясь, а лишь беспокоясь, что бумажных денег не хватит, и тогда придется лезть за николаевскими золотыми, которые всегда держал при себе. Воистину чудесная вещь. Помимо того, что содержит все, что есть для организма полезного, она обладает способностью заживлять раны с ожогами, стимулирует иммунитет и при этом не портится в жару. Вкус меда он недолюбливал с детства, но несоизмеримо приятнее съесть ложечку меда, чем пить горький смоленистый отвар из сосновых иголок, когда авитаминоз развился до такой степени, что десны распухли и покраснели, а зубы грозят вывалиться, стоит за них слегка потянуть. Мед был припасенным на зимнюю пору, но Игнат слова не сказал, увидев его на столе. Захотелось Лене сладкого, он и рад ее побаловать. Завтрак был съеден. Внезапно вспыхнувшее желание, оставив на память разворошенную постель, ушло. Дел не имелось никаких. Руслан не появлялся, и потому валялись они, слушая за распахнутым окном детские голоса. Явление подзабытое. И развлекали себя разговорами ни о чем. «Игнат, чего ты не любишь?» Осторожно, словно боясь причинить боль, Лена трогала шрам на его груди. «Зачем тебе это?» «Я так мало о тебе знаю». «Ну и к чему тебе знать? Наверное, зря затянул я с отношениями. В таких случаях нужно рвать их, как отдирают, например, присохшую к ране повязку. Одним движением — резко. Будет и боль, и кровь, но раз — и проблема исчезла. И чем раньше, тем лучше, иначе сделаю только хуже для нее самой. На что-то рассчитывает, строит какие-то планы, а затем я встречу Киру. И отправимся мы куда-нибудь, например, на юг. Там и климат мягче, а если рядом окажется море, так и вообще замечательно. Пристроимся с ней в каком-нибудь поселке, глядишь, и приживемся. Для Киры обязательно найдется хороший парень. А плохих я к ней попросту не подпущу. Возможно, и племянники появятся. Найду и себе девчонку, например, такую же, как Лена, только без прошлого. Во всяком случае, чтобы я о нем не знал. И не бесплодную. Обзаведусь детьми сам, и тогда в жизни точно появится смысл. Иначе в чем его искать вообще? «Игнат, ты думаешь, отвечать или нет?» «А зачем тебе знать обо мне много?» «Ну что за дурацкая манера у тебя отвечать на вопрос вопросами? Не знала бы тебя так, как знаю, обязательно бы подумала, что виной всему циркумцизио». «Чего?» Слово было ему знакомо, но припомнить его значение не получалось никак. «Того. Принято у некоторых народов кое-что чик-чик». Лена изобразила движение ножниц указательными и средними пальцами. «А потом они всегда вопросом на вопрос отвечают. Тут наверняка либо причина, либо следствие». Тогда-то до Игната и дошло. «Ладно, так уж и быть, отвечу». Нарочито с линцой сказал он. «Елена Блаватская, ты какой мне вопрос задала?» «Мне и вправду ножницы взять. У меня есть маникюрные в косметичке». «Чего ты не любишь?» — спрашивала. «Ненавижу пафос в любых его проявлениях. На мой взгляд, он еще хуже лжи». «Связи не поняла». «Я тоже не слишком понимаю, но она есть. Как тот суслик из фильма. Если ты не видишь, это совсем не значит, что его не существует». «А поточнее...» «Может, ты все-таки прикроешься, чтобы с мысли меня не сбивать?» «Игнат, подай, пожалуйста, косметичку». Намек был более чем прозрачным, а потому Игнат заявил. «Я начну орать, прибежит охрана, а полковник посадит тебя в тюрьму». «Ему Серафима Александровна не позволит». «Ну, разве что». Игнат посмотрел на часы. «Куда запропастился этот чертов Ахиллес?» «Разбередил душу так, что полночи не мог уснуть, а потом исчез. Хоть сам на его поиски отправляйся. Если Руслан знает о третьей силе, возможно, ему известно, кто дал приказ нас уничтожить, или хотя бы какую-нибудь зацепку даст. Лена тем временем не успокаивалась. «Ладно, так уж и быть. Будем считать, что ответ принят». «А о чем ты мечтаешь?» «Сложно сказать. Мечтать сейчас трудно и вредно. Реальность нужно жить и далеко не заглядывать». Игнат верил в то, что нисколько себе не противоречит. Забрать Киру и отправиться с ней на юг — разве это мечты? Нет, всего лишь планы на ближайшее будущее. Мечты в чем-то ином должны заключаться. В таком, чему можно и всю жизнь посвятить. «Хорошо. Но раньше ты чего-то же хотел? Так, чтобы сильно. На Камчатку, например, съездить». «Ты серьезно?» — искренне удивилась Лена. Она даже в лицо ему заглянула. «Знаешь, где я только не побывал. До сотни стран было еще далековато, но восьмой десяток пошел. Россию тоже объездил вдоль и поперек, а на Камчатке не был. Все откладывал, думал, куда торопиться. Это ж не какой-нибудь там мыс Доброй Надежды или Соломоновы острова, а в итоге вряд ли теперь получится». «Вот у тебя, наверное, фоток было». «Не поверишь. Вообще ни одной». «А почему?» «Потому что не видел смысла. Да и не любил я фотографировать. А когда узнал, что таким образом больше остается в голове, понял, моя нелюбовь к ним имеет практический смысл». «А я мечтаю о самом обычном бабьем счастье», — призналась Лена. «И в чем оно, на твой взгляд, заключается?» Игнат для себя решил еще 15 минут, и он отправится на поиски Руслана. Транспорт, на котором он прибыл, УАЗ-Хантер, оставался на месте. А значит, он должен быть где-то здесь, если не уехал на чем-то другом. Тут же поправил себя Игнат. «Чтобы уютный дом был, а в нем любимый мужчина, я бы ждала его вечерами, в окно выглядывала, идет, нет. У меня все прибрано, ужин готов и накрыт сверху, чтобы не остыл, если он задержится. Сама принаряженная, возле зеркала кручусь, все ли со мной в порядке. И вот он приходит, уставший, возможно, злой, а я ему ласково так улыбнусь. Куртку снять помогу, по щеке поглажу, поцелую. Скажу что-нибудь шутливое, и он повеселеет. Игнат, я ведь немного от жизни прошу». «Нет». Игнат всю оставшуюся жизнь не простил бы себе, если бы сейчас сказал что-то циничное этой девушке с искалеченной судьбой. Лена печально вздохнула. «Детей у меня уже не будет. Но ведь можно взять сироту, или даже двух, чтобы воспитать из них хороших людей, например, как ты». Он едва не поперхнулся. «Тоже нашла хорошего. Сколько за ним смертей и сколько еще будет?» «Значит так, Лена, тебе придется остаться здесь», — приступил Игнат к разговору, который долго откладывал. «А чтобы не скучала, попросишь Серафиму, и для тебя найдется занятие. Наверняка ведь она дома не сидит. Или мне к полковнику обратиться». Игнату трудно было представить жену Самохвалова этакой баронессой, если судить по нему. Он не ошибся. «Не надо. Серафима Александровна — санитарка в больнице. А у нее, между прочим, ученая степень по экономике». «Не слишком-то нынче и востребованная профессия, экономист. Но поступок Серафимы не может не вызывать уважения». «Что, Игнат, совсем-совсем нельзя взять с собой?» «Вообще. Поверь, так будет лучше для нас обоих. И ты в безопасности, и у меня голова не болит, что с тобой может что-нибудь случиться. А там, глядишь, проблема решится само собой. Для меня найдется замена. 2 недели — срок достаточный». Игнат взглянул на часы, 15 минут истекло. С Русланом он столкнулся у входа в подъезд. «На ловца и зверь бежит!» — протягивая руку, сказал тот. «Пошли, за жизнь погутарим. Наконец-то выспался!» Усевшись на скамейку, признался Руслан и пояснил. «Дорога сюда была тяжелой, и повоевать пришлось и машину из болотины вытаскивать». «Как понимаю, к полковнику ты отношения не имеешь», — сходу начал задавать вопросы Игнат. То, что ему удалось понять на вчерашнем совещании, говорило. Руслан прибыл к полковнику по какому-то делу, а, следовательно, Самохвалов не может быть той силой, о которой вчера шла речь, и которой не существует. Другой вопрос не менее интересный. Откуда Руслан знает о ней вообще, и об Игнате в частности? «Все так и есть. Ты спрашивай, спрашивай. Что смогу, то отвечу. Но вначале о главном. Ко всему, что случилось с тобой и твоими людьми, мы не имеем ни малейшего отношения. И сразу на следующий очевидный вопрос. Кто это сделал, понятия не имею. Возможно, по той причине, что попросту не посвящен. За тобой остается выбор, верить мне или нет. Все, предисловие закончилось, жду конкретики. Кто вы? Скажем так, несмотря на собственное вчерашнее заявление, точно не третья сила. По той причине, что ею вполне бы могла стать церковь, неважно какой конфессии, но ни одна из них пока не становится. Игнат был полностью с ним согласен. Этого не произошло. Не то чтобы она не обладает влиянием, но объединяя вокруг себя людей, в отличие от первых двух, особой роли не играет, во всяком случае, пока. Исходя из этого, название «Рома и Скворцовым» было придумано не совсем удачное. Какое они имели отношение к церкви? И близко нет. Группа «Почти щенков», где старшим был Сашка Горшков, а ему не исполнилось и 30. Сумевшие выжить в особенно тяжелый первый год сразу после катастрофы и внезапно открывшие в себе новые таланты. Да и выбора у них особо не было. Если оказался в стае волков, или скаль зубы и кусайся, или сожрут. Отношение к армии из всей шестерки имели только двое. Отслуживший год срочки Ромка Имба, да Саня Пакостник. У последнего, правда, все было серьезно. И училище, и несколько лет военной карьеры, и участие там и сям. Но откуда бы узнать тому же Ване Сухареву, разводившему лохов всякими выдуманными чудесами, что у него прирожденный талант к стрельбе со средних дистанций, а в голове встроенный и анемометр, и психометр, и баллистический калькулятор, если бы не случилась беда. «Понял», — кивнул Игнат. «Как вы узнали, что она существует?» «Третья сила?» — переспросил Руслан. «Игнат, не разочаровывай, спроси что-нибудь поумнее». Вопрос действительно получился глупым. Не они ли постарались сделать так, чтобы о ней услышало как можно больше народа? И еще о том, что является, так сказать, ее региональной ячейкой. «А вообще интересная была история», — вспоминая, заулыбался Руслан. «Есть за нами акции, в которых мы принимали непосредственное участие, но без желания афишироваться. И вдруг выясняется, они дело рук какой-то третьей силы. Как ты думаешь, это могло пройти мимо нашего внимания?» «Ясно же, нет. Ну а выяснить все остальное оказалось довольно несложно. Присмотрелись к вам, как будто бы на башку не отморожены, дело свое знают, почему бы тогда не использовать? Хотели же работать на третью силу? Ну так трудитесь». Смех у Руслана был необидным. Он предостерегающе поднял указательный палец. «Только не спрашивай, в каких именно случаях, все равно не отвечу. Ибо палево, поскольку считать расклады умеешь наверняка». Игнат и его пятерка, по сути, представляли собой обычных наемников. Как выразился Леха Сноб, в нынешней жизни осталось только три удовольствия. Бабы, баня, пострелять за чужие бабки. Останься живыми, они вполне бы могли откликнуться на призыв Константина. А почему бы и нет? Палить-то им придется не в детей и женщин, и даже не в мужиков с лопатами. А в таких же пацанов, которые зарабатывают на кусок хлеба тем же. И тут кто кого. И все-таки Руслан справедливо заметил, отморозками они никогда не были, да и поблизости их не терпели. Случалось, нулили без всякой награды или заказа, единодушно сойдясь в том, что так будет лучше для всех. «Мы в тот день не к вам направлялись?» Когда погибли все пятеро, а Игнат был ранен, так что едва выжил, они шли к месту встречи, но не добрались. «Поверь на слово, нет. Еще вопросы?» «Игнат, ты не стесняйся». «С полковником более-менее все понятно. Но зачем химкомбинат вам?» — спросил Игнат, не слишком-то надеясь на ответ. Руслан сразу посерьезнел. «Существует мнение. Все это...» — он обвел вокруг себя рукой. «Случилось не само по себе. Или, если угодно, не божьим промыслом за грехи наши. А было создано кем-то намеренно. Не мое личное мнение... Умом я до этого не дорос. Но тех, у кого за спиной и звания, и многие лета плодотворной научной работы. Кстати, что по этому поводу думаешь ты?» Игнат пожал плечами. «Понятия не имею. Версия как версия. И звучит неправдоподобнее того, что он уже слышал. Были у него и собственные мысли. Черная плесень существовала всегда, но до недавних времен являлась эндемиком. Как пример, энцефалитный клещ, который обособленно проживал в чащобе уссурийской тайги до тех пор, пока не появился в ней перед Второй мировой человек и не занялся вырубкой леса. чтобы вывести его вместе с лесоматериалами, ну а дальше он начал свое путешествие уже самостоятельно. Борщевик Сосновского когда-то обитал только на Кавказе, пока в чью-то светлую голову не пришла мысль выращивать его на корм скоту и в других регионах. Идея в конечном итоге была заброшена, но что получилось в итоге, знает каждый. Столь привычные всем крысы в свое время обитали только на Тибете, а сейчас завоевали весь мир. «Речь идет о грибах. Да пожалуйста», — мысленно не успокаивался Игнат. Ногтевой грибок, эндемик, с какого-то из японских островов после разгрома квантунской группировки и захвата принадлежащих ей вещевых складов бичом не стал. Но неприятностей от него хватает. Мало вам? 30 тысяч лет пролежавшее среди вечной мерзлоты семя отлично проросло в благоприятных условиях, созданных ему в научной лаборатории. Где теперь взять уверенность? Плесень не оттаяла и не ожила самостоятельно, поскольку ледники и вечная мерзлота по всей планете стремительно тают. «Вот и я не имею понятия», — согласился с ним Руслан. «Но до лаборатории добраться нужно». «Твои профессора считают, что именно там плесень и создали», — не без грамма сарказма спросил Игнат. «Есть и такое предположение», — невозмутимо кивнул Руслан. «Лаборатория уж больно хитра, и не все в ней понятно, но не в этом суть». «А в чем тогда?» «В том, чтобы создать средства борьбы с черной плесенью на генетическом уровне. А для этого нужно многое. В их числе и оборудование, которое, возможно, в ней сохранилось». «Проникся. Так и почувствовал себя спасителем человечества». «Игнат, пожалуйста, не ерничай», — поморщился собеседник. «Дело действительно серьезное, ты только представь. А вдруг получится? Не у нас, так и у других, не в России, так где-нибудь еще». «Не буду», — пообещал Игнат. «Со всеми остальными проблемами справиться куда проще», — думал он. «Главная наша беда — это грибница, похоронившая под собой целые мегаполисы и продолжающая наступать. Вот только лезть в тоннели после сознания значимости своей миссии хочется нисколько не больше. Да, на ногах будут бахилы с мягкой подошвой, но попадет под нее камешек, чиркнет он почему-нибудь стальному». По той же торчащей из бетона арматуре и останется от меня только хорошая пропеченная тушка. «Игнат, мы хватаемся за любую возможность, сразу, двумя руками, потому и здесь», — продолжил Руслан. «Сам знаешь, как обстоят сейчас дела с оборудованием». «Знаю», — вяло кивнул Игнат. Когда-то проблеме загрязнения планеты особого внимания он не уделял. Переживал, конечно, что идет оно сумасшедшими темпами, но головой об стену не бился, как все. Если разобраться, повсюду была одна и та же картина. Пластик, пластик, пластик. И на тебе, и рядом с тобой, и куда только ни кинь взгляд. Казалось бы, возникшая непонятно откуда грибница, избавляющая планету от мусора, делает доброе дело, если бы помимо него не уничтожала еще и людей. Но как можно исключать вариант? Она не видит разницы между человеком и отходами его жизнедеятельности. Что-то Игнат не слышал, чтобы от черной плесени страдали животные. А может, все дело в нормальном, неиспорченном применении антибиотиков на протяжении века иммунитете, как в случае с людьми? Размышляя на эту тему, Игнату становилось не по себе. Даст ли жизнь на планете шанс людям, чтобы они попытались исправить свои ошибки? «Ну так что? Вопросы еще имеются?» Игнат лишь отмахнулся. «Какими они могут быть?» «Ты не грусти», — ткнул его Руслан кулаком в плечо. «Как говорится, человек живет надеждой. Давай я тебе еще кое-что скажу, пусть и не обязан». «Говори», — ответил ему Игнат без малейших признаков энтузиазма. «Что нам сейчас больше всего не хватает, помимо избавления от этой заразы?» «Порядка», — вспомнив слова полковника, ответил он. «Соображаешь?» «А для него что требуется?» «Центральная власть», — Игнат не задумался. «Законы могут быть какими угодно хорошими, но грош им цена, если они не исполняются, что неизбежно в таком случае, когда ее нет». «Зришь в корень. Так вот, есть у нас твердые планы в обозримом будущем заняться его установлением. Поди у вас еще и Иван Великий, собиратель земли русской, имеется». «Напрасно иронизируешь? Так и да. Между прочим, моложе нас. Тебе, кстати, сколько?» 32. «Выглядишь молодо, не по годам». Игнат отмахнулся. «Не засидевшаяся в невестах девица. Бойцов у нас в избытке. Но представь, насколько было бы проще, если бы мы наводили порядок не только огнем и мечом, а имеем и в руках панацею. Руслан, давай я уже как-нибудь потом представлю. Если вопросов нет, тогда, пожалуй, пойду. Руслан глядел куда-то вдаль. Игнат невольно посмотрел туда же. Чтобы увидеть идущую из столовой с посудой в руках Лену, время обеда. Утром он ей слегка попенял, мол, ноги у него не отваливались бы сходить на завтрак, как все. В ответ она заявила, и ей не трудно, и дома уютней. Накроет сейчас на стол и будет сидеть его ждать, не съев ни крошки, к тому же остынет. «Иди. Отправление назначено на завтра», — перед уходом сообщил Руслан. «Кстати, не желаешь прокатиться туда в нашей компании?» «Почему бы и нет?» — не стал отказываться Игнат. «Тем более ехать придется не в кузове, где тряска куда чувствительней». При единственном взгляде на четверку, что прибыла вместе с Русланом, можно было с уверенностью заявить. Профи. Все за единственным исключением широкоплечего, но заметно ниже других ростом пулеметчика, не богатыри. Обычного телосложения, но Игнат знал точно. Именно такой типаж и вынослив, словно корабли пустынь. Горы мышц требуют дополнительных затрат энергии. Отличная экипировка, новенькая, не обмятая, не маркого цвета. Определенно пошита на заказ, из тканей, не содержащих ни малейшей примеси синтетики. Берцы на всей четверке зашнурованы особенным образом, когда нет нужды завязывать концы, что позволяет снимать и надевать их как тапочки. Но обувь ни при каких обстоятельствах не слетит с ног. У пары из них автоматы с подствольниками, два других, как и желательно в составе группы, пулеметчик с марксманом. Держатся расслабленно, то и дело перешучиваясь между собой. И все-таки хорошо заметно, могут взорваться в любой момент. С юмором у них тоже полный порядок. Низкорослого широкоплечего пулеметчика Игнат назвал эльфом. Хотя отрасти тот рыжую бороду, возьми в руки секиру, надень кольчугу и на голову шлем, и получился бы вылитый Гимли. Другого по имени Федор с носом картошкой, лопоухого, со светлыми волосами и веснушчатого кличут Абрамом. Игнат готов был поклясться, непроизводная от фамилии. Еще один, Сеня Топор, выглядел типичным гопником из прежних времен. Короткий чубчик на до блеска выбритой голове и манера себя держать. Потом он заговорил, и тогда Игнат едва не словил когнитивный диссонанс. Настолько правильной и грамотной у него была речь. Четвертый из них — Макс, свисевший на плече винтовкой СВУ. Не выделялся ничем. Отвернись от него на миг, и тут же забудешь об его существовании. Колонна была готова к отправке. Несколько оттентованных Уралов с КАМАЗами, пара УАЗов, Хантер с таблеткой, Тигр и еще БТР-80-ка. Оставалось только подать команду. Люди займут места, и она тут же отправится в путь. Руслан о чем-то разговаривал с капитаном Филипповым, когда к ним подошли Игнат с Леной. «Жаль, что твоя подруга с нами не едет», — вместо приветствия заявил Руслан, не забыв огорченно вздохнуть. Провожать Игната Лена пришла в легком платье, в туфлях на высоких каблуках. Она даже прическу успела соорудить. «Игнат меня с собой не взял», — пожаловалась она. «Бездушный он человек твой, Игнат», — констатировал Руслан. «И за что только красивым девушкам нравится? Игнат, может, передумаешь, пока не поздно?» «Я мигом обернусь», — оживилась Лена. «У меня и собрано все, только переодеться. Или даже потом переоденусь». Спасая Игната, Филиппов посмотрел на часы. 07:00. Пора отправляться», — сообщил он. «Действуй, капитан», — сказал Игнат, так как будто и был тут главным. «Единственная женщина на всю вашу ораву. У меня никаких патронов не хватит». «По машинам», — скомандовал Филиппов неожиданно зычным голосом. Игнат прижал к груди Лену, в глазах у которой блестели сдерживаемые слезы. Погладил по щеке, подхватил с земли рюкзак и зашагал к УАЗу. Дорога была как дорога, местами приличная, и колонна разгонялась до немыслимых 70 километров. Порой приходилось почти ползти, когда выбоины сменяли одна другую. Случалось, ветки от близко растущих к полотну деревьев били по кузову так, что заставляли вздрагивать. Звук походил на то, как если бы по нему ударила пуля. Слушая трёп Руслана, Игнат все больше убеждался. Нормальный мужик. Понятно, при необходимости обнулит и рука не дрогнет. Ну а он что, поступит иначе? «Эх, была у меня надежда, что ты свою кралю с собой возьмешь. А теперь хоть высаживай», — в очередной раз сделано сокрушился Руслан. Все его остроты, которыми он так и сыпал, по большей части касались Лены. Одна только недавняя тирада чего стоила. Начал Руслан издалека. «Я бы на твоем месте записку написал и вручил бы ее мне». «Какую именно?» — поинтересовался Игнат, примерно представляя, о чем идет речь. «Не приведи Господь, сгинешь ты на этом комбинате, и последней твоей мыслью будет, как там без меня моя Леночка? Пропадет же? А тут, так, мол, и так, умираю с мыслью о тебе, милая, но ты сильно не расстраивайся, тот, кто вручил послание, человек надежный. Он о тебе позаботится, и потому смело можешь довериться ему всей душой, а главное — телом. Кстати, должен заметить, когда ты на прощание обнимался, она все на меня поглядывала. Со значением, точно тебе говорю. Ты просто не слышал, что Лена на ухо мне шепнула. Наверняка ведь какой интересный мужчина, вот бы с ним познакомиться поближе. Губу не раскатывай. И как с этим типом дела иметь можно? С одного взгляда понятно, что беспонтовый, как маргарин. Игнат, по возможности, держись от него подальше». «Но не могла она обо мне такого сказать». «Я тебе что, врать буду?» К их разговору с интересом прислушались все четверо. Еще бы, бесплатный цирк. Понимая причины происходящего, Игнат ко всему относился нормально. Его испытывают на слабину. Начни тушеваться или, хуже того, злиться, отношения сразу испортишь. Если у тебя в простых ситуациях нет никакой выдержки, что же тогда говорить о серьезных? Так они и ехали, пока крутивший баранку эльф Андрей не сказал. «Командир, остановиться бы неплохо. Воды в радиатор долить, да и нам не мешало бы кусты оросить. Четвертый час пилим без остановки». Руслан не раздумывал. «Тормози, Андрюха. 5 минут нам на все, чтобы не оторваться от колонны далеко. Да, вот еще что, пацаны. За нашим пассажиром приглядывайте. Опасаюсь, ливнет. А я твердое слово полковнику дал, что доставлю его в место назначения». «Ты, главное, сам не ливни с базара», — парировал Игнат. «С какого еще?» «Кто на коленнике подогнать обещал?» «Сказал же, при первой возможности». Однажды Игнату действительно пришлось сбежать. Произошло это во времена, когда он мыкался одиночкой. И рад был присоединиться к любой надежной компании. В тот раз ему не повезло, не те оказались люди. Посмотрел Игнат на всю бестолковщину, которая между ними творится. У каждого свое мнение, любой из них самый умный и опытный, да и плюнул. Сказал им в открытую: «Мне с вами не по пути». Закинул рюкзачок на плечо и был таков. Мост через Медведицу действительно находился под контролем людей Самохвалова. Блокпосты, на обоих сторонах пулеметы, словом, все как положено. «Далеко еще до базы?» — поинтересовался Игнату Руслана, когда они его проскочили. Последнее время тот все время молчал. То ли шутки у него закончились, то ли ему надоело. «Через пару часов достигнем. Скоро движемся. По моим прикидкам, должны были добраться только к темноте. Кстати, чего улыбаешься? О подруге своей вспомнил?» Игнат промолчал. Еще и по той причине, что Руслан оказался прав. Накануне он дал Лене денег. Понятно было, что и накормят, и без ночлега не оставят, но мало ли что ей захочется или потребуется. Как выяснилось, платье и туфли, чтобы проводить его в красивом наряде. Но и сопутствующие мысли не могли не вызвать улыбку. Касались они каблуков и были в меру циничны. Когда самки шимпанзе готовы к спариванию, давая понять самцам, они начинают ходить на кончиков пальцев нижних конечностей. Крути, не крути, но обезьянье начало в нас еще ох, как сильно. Да и тот факт, как божественно выглядят женщины в туфельках на вот на такенных каблучищах, отрицать бессмысленно. Разглядывая мелькающие мимо пейзажи, продолжил улыбаться Игнат. Руслан не ошибся. Через 2 часа колонна действительно подъезжала к базе, устроенной на месте автотранспортного терминала. Игнат обратил внимание, часть химкомбината повреждена мощным взрывом. Наверняка и без грибницы дело не обошлось. «И без чего-то такого, что хранилось на его складах», — размышлял он. «Впрочем, как и то, что именно в эти развалины мне и предстоит лезть». Выбравшись из УАЗа, он с удовольствием до хруста в суставах потянулся, давала о себе знать долгая езда, заодно разглядывая все вокруг. База была неплохо укреплена, и попасть на ее территорию можно только через КПП с оборудованными огневыми точками. Встречающих оказалось достаточно. и что его позабавило, почти половина из них щеголяла в полевой армейской форме старого, времен Великой Отечественной войны образца. Наверняка какой-то склад раздербанили, сделал Игнат вывод, созерцая на просторные шаровары и гимнастерки со стоячими воротничками. А что, практично. И синтетики в них нет, с обувью дело обстоит похуже, и тут уже кто во что гораст. «Хватит озираться, пошли», — сказал подошедший Руслан. «Сейчас определим тебя на постой. Бросишь вещи и айда ужинать». Движением головы указал он на длинную, выгоревшую на солнце брезентовую палатку, которая определенно была столовой. «Кстати, прогуляться не желаешь?» «Куда прогуляться?» — без малейшего энтузиазма откликнулся Игнат. Больше всего ему хотелось смыть с себя дорожную пыль, поесть и завалиться спать. Но предложение Руслана могло оказаться и приказом, а в положении Игната придется исполнять. «Не кривись!» Хотя Игнат и не думал. «Не сегодня, а с утреца. В нашей компании. Дело, кстати, добровольное, так что можешь и отказаться. Начало работ назначено на послезавтра. И чтобы не скучать, предлагаю тебе совершить экскурсию по окрестностям. Дела утрясешь, если таковые имеются, и двинем. Далеко? Не так, чтобы очень. Наблюдали поблизости нездоровую движуху. То ли конкуренты объявились, то ли охотнички за хабаром, то ли случайные люди. И неплохо бы выяснить. Ну так что? Если завтра и не так, чтобы очень, почему бы и нет? Тогда после ужина жду у себя. Обсудим на карте, прикинем. Лады? Договорились. А пока пошли, покажу твой терем». Отведенная Игнату комнатенка оказалась крохотной. В ней и окно таковым назвать было трудно, едва человек пролезет, и обстановка под стать. Скрипучие нары, стул, который грозился развалиться, если пройти с ним рядом, тумбочка без дверей, выглядевшая так, как будто ее принесли с ближайшей свалки, где она пролежала годы, и вешалка для одежды, доска на стене с не до конца забитыми в нее гвоздями. Единственным и несомненным достоинством его апартаментов был тот факт, что делить их ни с кем не придется. Что означало, не будет ни храпа, ни пустопорожних разговоров, чего Игнат терпеть не мог. Нагревшаяся под солнцем вода в летнем душе была теплой. Ужином не совсем вкусно и не слишком обильно, но накормили. И неважное настроение, преследовавшее его весь день, немного приподнялось. Почти довольный жизнью Игнат отправился к Руслану. Тот со своими людьми занимал состоявшее из трех смежных комнат такое же небогатое мебелью помещение, где единственным отличием были нормальные окна. Руслан без лишних предисловий пригласил его за стол, на котором лежал подробный план химкомбината. «Значит так, смотри и слушай сюда», —